Глава 25. Джемма. Армстронг, дворецкий Олстромхауса, ведет меня в оранжерею. Леди Локсли сидит за белым кованым столиком, обильно накрытым к чаю. Хозяйка дома одета в темное, как и в прошлый раз. Теперь в длинное шелковое кимоно, черное. «Леди Локсли, добрый день! Уважительно приветствую ее я. Обычно у меня такой привычки нет, но она первая из аристократов пригласила меня к себе в гости. Джемма, проходи, садись», — приглашает она меня почти по-дружески. «Спасибо». Я сажусь напротив и молчу. Леди Локсли тоже молчит, но внимательно разглядывает меня своими глубокими серо-голубыми глазами. «Ты не узнала меня, да, Джемма? Мы виделись на матче по поло. Да, но и тогда ты меня не узнала. Оно и понятно. Прошло так много лет, почти 20», замечает она, подняв глаза к потолку для быстрого подсчета. «Нет». «Наверное, нет. Начальная школа Святого Франциска. Первый класс. Мы учились в одном классе, но после рождественских каникул тебя забрали в другую школу». Я киваю. «Да, меня перевели в обычную». «Задиры из класса каждый день крали у меня десерт, и ты всегда делилась со мной своим полдником. Я тебя никогда ни о чем не просила. Ты просто как-то неожиданно предложила мне половину своего кусочка гречневого торта, а потом делала так каждый день, пока не ушла». Я роюсь в воспоминаниях, пытаясь выудить оттуда что-то про начальные классы. В частной школе, куда меня записала бабушка, со мной почти никто не дружил. Они считали меня странной, потому что я ходила пешком или ездила на велосипеде, а не на машине с водителем. Гувернантки тоже не было, а на каникулы я ходила в походы. Но была там одна девочка, слишком маленькая для своего возраста, которой дома повар-француз всегда готовил вкуснейшие сладости, и каждый день кто-то их крал. «Это ты!» — удивленно восклицаю я. Под этими длинными, идеально уложенными медно-рыжими волосами прячется та самая испуганная девочка из школы. Она смотрит на меня и кивает. «Зови меня просто Сесиль. Для официоза нет причин». «Я не верю. Это просто немыслимо. Никогда бы тебя не узнала. Ты, ну, у тебя все еще рыжие волосы и голубые глаза. Но теперь ты такая высокая!» «Какая глупость! Прошло 20 лет! Конечно, она выросла!» «И ты такая спортивная! И теперь уж точно не позволяешь никому собой помыкать!» «Я многому научилась!» «Почему ты хотела меня видеть?» Смущенно интересуюсь я. «Ты еще спрашиваешь. Я не думала, что когда-нибудь снова тебя увижу. И вдруг, пуф! Ты замужем за Берлингемом». Веселье Сесиль заразительно, даже если она говорит о мужчине, который выворачивает мне душу. «Да уж, думаю, никто не ожидал, что Эшфорд женится на ком-то вроде меня. Даже не зная, кто ты, я уже хотела с тобой познакомиться. Когда я услышала первые сплетни, ты уже мне понравилась. Все только и делали, что спрашивали друг друга. А ты уже слышала новость? Эшфорд Паркер женился. На девушке из Лондона в порыве любви. Совершенно обычный, никаких титулов и аристократов в роду. Я специально приехала на турнир по поло, чтобы увидеть тебя. Все говорили о Джемме. Джемма тут, Джемма там. А потом, когда я тебя увидела, сразу вспомнила». «Да уж, в тот день почти все болтали, точнее, даже ругали меня», — говорю я со сдерживаемой злобой, вспомнив о сплетницах в туалете. «Ты про 666? Господи, Ты же не станешь слушать этих чучел?» «Конечно, нет. Они просто кучка скучающих снобов, соглашаюсь я, делая вид, что их колкости меня не тронули». «Они весьма ограниченные», — говорит она, касаясь пальцем виска. «Назвать их снобами — это ничего не сказать». «Так значит, Сесиль, ты с ними не дружишь?» — уточняю я. Сесиль широко раскрывает глаза в ответ, будто я ляпнула ерунду. «А должна?» «Откуда мне знать? У вас один круг общения, одни знакомые. У вас много общего, точно больше, чем со мной». «Джемма, у меня с ними нет ничего общего». Сесиль замолкает, потягивая лимонад. «На самом деле был один период, когда я думала, что мы подруги. Мы ходили в один колледж, и я всегда была с Софи, Линдой, Джулией и, разумеется, Порцией, их пчелиной королевой. Мы жили в одной комнате, и мне казалось, что я, наконец, стала частью дружной компании. Потом я узнала, что они обсуждали меня за спиной и рылись в моих вещах, пока меня не было. Они просто засранки, так что не слушай их, они питаются злобой. Отвратительная диета». «Я знаю, почему сплетничают обо мне. Это не секрет. Но не понимаю, почему так поступили с тобой». «Ничего сложного. Я маркиза Ханшфорд. Это один из немногих титулов, которые может унаследовать женщина. Мои родители, к несчастью, умерли. Но это свершившийся факт, и я получила титул без каких-либо брачных связей. А им приходится участвовать в гонке, чтобы закрепить за собой титул при помощи брака. Поэтому пункт первый — они завидуют. А еще моя семья наполовину французы, уже три поколения, а эти засранки считают, что маркизат запятнал себя французской кровью. Ничего не поделаешь. Мужчины Локсли всегда с ума сходили по парижанкам. Следовательно, второй момент. Они расисты. Ничего себе. В любом случае, знай, что эти предрассудки меня не касаются. Я никогда в жизни не думала о дворянском титуле. И тот, что я получила, это лишь следствие моего брака. Я вышла замуж за герцога и оказалась герцогиней. Как возьми две упаковки по цене одной в Теско. Теско — британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании, открыла свой первый супермаркет в 1947 году. Сесиль раздражается звучным хохотом. «Бедный Берлингем! Два по цене одного из Теско! Не просто скидка, а подарок!» Я пожимаю плечами. «И я точно не расистка. В доме, где я жила, у нас среди соседей тьма турков, одна вьетнамка и одна итальянка. И они не просто знакомые, а уже друзья или даже родственники». Делаю глоток лимонада и вдруг понимаю, что впервые за все время, с тех пор, как я живу этой двойной жизнью, чувствую себя легко. «А чем ты занималась после начальной школы?» — спрашиваю я. «Пошла в среднюю и старшую школу», — слегка улыбается она шутке. «Потом в университет. Закончила факультет журналистики. Сейчас пишу статьи в The Guardian под псевдонимом. Веду колонку под названием «Страдания и аристократия», где пишу о положительных и отрицательных сторонах дворянства, о добродетелях, которые выпячивают, и пороках, которые скрывают. А ты? Как ты оказалась в этом кругу ада? Я работала гримером не в самом популярном мюзикле. После одного спектакля познакомилась с Эшвардом, и между нами проскочила искра. Я не знала, ни кто он, ни что у него есть титул, и всего за неделю получила кольцо на палец и переехала в Денби-холл под всеобщими изумленными взглядами. «Конечно, тебя сложно не заметить». «Удивление в глазах смотрящего», перефразирую известную фразу я. «Мудро. Представляешь, Свекровь меня даже затащила в это их благотворительное общество. И знаешь, кто в него входит? 666. Могу представить. Все зеленые от зависти. Грызет их, что ты хозяйка Денби. Кстати, об этой троице. Сегодня вечером очередной скучнейший элегантный прием в доме одной из них, лошадиной Софи. Не завидую тебе. «Как так? Ты не идешь?» — разочарованно спрашиваю я. «Меня не приглашали. Наши с Софи семьи поддерживают вежливую неприязнь. И мне придется столкнуться с этим дьявольским трио одной?» «Разумеется, нет. Каждый раз, когда они будут действовать тебе на нервы, висни на Эшфорде и строй ему глазки. Они лопнут от зависти». «Лопнут», — сказала Сесиль. «Про это не знаю, но кое в чем я уверена. В этот раз меня не запихнут в наряды дельфины даже в виде трупа. Пойду в своем платье. Я купила его в Сохо по скидке, всего за 11 фунтов, причем оно похоже на то, что как-то надевала Ким Кардашьян. Очень облегающее, цвета зеленого яблока и с вырезом на спине до самой талии, а на груди перекрещено. И у меня как раз к нему есть клатч в золотых блестках и малинового цвета босоножки. Идеально. Нет, в этот раз я не позволю назвать себя мешком для мусора». «Хотел бы я найти слова, чтобы описать твой наряд, но я просто окаменел», — сухо замечает Эшфорд, пока мы едем в Крейн-хаус. «Объясни мне, и в честь какого же бессмысленного события организован сегодняшний вечер?» — спрашиваю я, переводя тему. «То, что мой наряд ему не нравится, я и так знаю, и углубляться в детали не хочу». «В честь годовщины свадьбы Скайпер Кенсит», — в телеграфном стиле отвечает Эшфорд. «Что за ерунда? Годовщина — это личное дело. Вот если мне доведется отмечать свою годовщину, захочу провести ее только с мужем, а не с еще полсотней людей, которым плевать на то, что и в этот год нам удалось не развестись. Романтический ужин — только я и он, обмен подарками, ночь страсти». «Муж рядом с тобой, и твою идею он не разделяет», — замечает он, указав на себя. «Как будто я про тебя говорила. Я говорю о следующем муже». «Ты всерьез думаешь, что найдется другой чокнутый, кто согласится на тебе жениться?» «Если не ради меня самой, то ради моих денег. Один так уже нашелся», — отвечаю я, глядя ему в глаза. «Перестанешь ты когда-нибудь или нет?» «Никогда. Ты постоянно меня провоцируешь», — возражаю я. «От этого порока избавиться не могу». Возвращаясь к предыдущей теме, мне кажется полным бредом созывать толпу в 50 человек, чтобы отметить личный праздник. «Они назвали прием праздником в честь годовщины, потому что приходите все посмотреть на наши новые фрески в гостиной за 200 тысяч фунтов. Звучало не очень». «200 тысяч фунтов за пару картин на потолке? Мне кажется, их надули». Эшфорд, к моему удивлению, смеется. «Мне тоже». Когда мы входим в великолепный особняк Скайпер Кенситов, зал уже полон гостей. Софи, стоит ей увидеть Эшфорда, тут же идет навстречу. «Эшфорд, у тебя получилось!» — взвизгивает она. «Получилось что?» — уточняет Эшфорд. «Как что? Приехать?» «Да, мне удалось совершить этот невероятный подвиг и успешно проехать примерно 40 километров от Денби до вас. И в этот раз не умерев, если ты это имела в виду». Меня удивила быстрая реакция и находчивость Эшфорда, и сам его сарказм по отношению к Софи. Я-то думала, что все эти подлизы ему нравятся. Софи не обращает внимания и кладет руку ему на предплечье. «Ты всегда такой шутник. Твоя мама не приехала?» Она не могла пропустить концерт в Лондоне. Выступает Станев Кучера. «Вот это событие! Если бы не торжество, обязательно бы пошла. Но родителям так хотелось отпраздновать годовщину, что они даже попросили ускорить работы по реконструкции гостиной. Ты заметил лепнину на потолке?» «Это просто...» Эшфорд смотрит наверх, пытаясь подобрать слово, но выходит не очень убедительно. «Очень тонкая работа». «И запах краски еще чувствуется», — добавляю я. «А, Джемма, и ты здесь!» Наконец Софи снисходит и до меня. «Представляешь, с того же времени, что и Эшфорд!» Он замечает напряжение между нами. «С ним Софи само очарование, а мне даже обычной вежливости не достается». «Кажется, пора садиться за стол», — спрашивает он, ведя меня к указанному месту. «Почти все уже нашли свои места, а я все еще выискиваю свое имя на расставленных карточках. Готова спорить, что эта паршивка случайно забыла внести мое имя в списки приглашенных». «О, нет!» — вмешивается Софи, влезая между нами. «Места распределены неправильно. Я готовила план рассадки гостей вчера, но сегодня барон Райнхард фон Хоффманшталь в последний момент решил почтить нас своим присутствием. Он прибыл прямо из Нюрнберга». И с этими словами она берет карточку, на которой написано «Герцог Берлингем, лорд Эшфорд Паркер», и заменяет ее на ту, где написано имя барона. «И где тогда сядем мы с Эшфордом?» — спрашиваю я, подозревая, что Софи хочет унизить нас и отправить домой, как нежеланных гостей. «О, моя дорогая, конечно же, здесь. Мне пришлось быстро организовать перестановку. Но я подумала, что для тебя знакомство с бароном может оказаться очень перспективным. Это выдающийся человек. А ты, Эшфорд, можешь сесть вон там, между лордом Уиндемом и мной», — говорит она, снова доверительно касаясь его руки. Я смотрю на карточку на месте слева от меня. «Картер Уиллоуби», — значится там. «Кто такой этот Картер Уиллоуби?» «Отлично, меня посадили между двумя абсолютными незнакомцами. Да, я не знаю всех, но других гостей я видела хотя бы раз в жизни». «Эшфорд может сесть вместо вот этого», — указываю на место Уиллоуби. «Но, Джемма, это невозможно», — восклицает она с таким видом, будто только что услышала анекдот. «И почему же?» — раздраженно уточняю я. «Ну, знаешь, из-за этикета...» Софи смотрит по сторонам, будто пытается избежать моих вопросов. «Позволь представить себя барону. Он такой интересный человек!» Софи исчезает в толпе и тут же появляется с высоченным мужчиной, при этом лысым, со светло-голубыми, почти белыми глазами. «Лассен, зимих инин, ди херцогинин вон Берлингем. Ворштеллен дизинох них кеннен». «Ди херцогин вон Берлингем. Es ist schon sie endlich zu trafen». «Позвольте представить вам герцогиню Берлингем. С ней вы еще не знакомы». «Герцогиня Берлингем, рад, наконец, встретиться с вами». Переводе с немецкого. Говорит барон, повернувшись ко мне, и берет меня за руку с любезным поклоном. Что он сказал? Я в панике смотрю на Эшфорда, но Софи уже поспешно утащила его за собой. Теперь понимаю, в чем заключался ее план. Специально оставить меня с бароном, зная, что я не смогу вымолвить ни слова, Барон смотрит на меня с выражением вежливым, но вопросительным, ожидая моего ответа. «Хеллоу, барон!» «Боже, а теперь что говорить? Кроме «захе тоте» я ничего не знаю». В переводе с немецкого «торт захер» — шоколадный торт с абрикосовым конфитюром. Изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Дворецкий объявляет, что ужин подан, и когда гости усаживаются на места, барон придвигает мне стул, помогая устроиться. «Битте?» «Прошу». Я киваю в знак благодарности. Чувствую себя так, будто проглотила язык. Нахожу Эшфорда на другом конце стола и бросаю на него отчаянные взгляды, прося о помощи. Но Софи и ее соседи вовлекли его в оживленную беседу, специально, чтобы он не обращал на меня внимания. Барон вскоре понимает, что молчу я не из-за скромности, а потому что не понимаю ни слова по-немецки. Поэтому начинает общаться с другим своим соседом, графом Орлоком. Ужин тянется скучно и долго. Никто не обращает на меня внимания. Стол такой широкий, что гости напротив сидят будто в километре. А посередине стола еще и цветочные украшения расставлены, такие внушительные, что полностью скрывают остальных. Сосед по левую руку, некий Картер Уиллоуби, так и не явился. Я начинаю думать, что это воображаемый гость, которого Софи специально придумала, чтобы оставить меня в изоляции.